Но в тот момент мне было некогда, потому что автоматика истребителя атаковала меня ураганом информации. Там было все. Угроза спереди и угроза сзади. Опасное пилотирование, опасность столкновения, запуск зенитных ракет, сотня неопознанных объектов на земле и полдюжины в пространстве. Да куда же меня занесло? Прямо на меня надвигался залитый непроглядной чернотой силуэт какого-то чудища. У страха глаза велики, а потому космический корабль неизвестной конструкции в первый миг показался мне размерами со все море плоское. Но уже через секунду я сообразил, что он действительно велик, но вряд ли больше нашего земного авианосца. Корпус чужака закупорен в силовое поле неизвестной природы, которое полностью скрадывает его очертания. Инопланетяне заходят на посадку, а я имею неосторожность пикировать аккурат в середину их корабля, разинув рот от изумления, и, честно, сразу же взмокнув от страха, я заложил левый вираж такой крутой, на какой только был способен мой Горыныч. Мы разошлись с Исполином в считанных метрах, и тут в меня влепили. Уж не знаю, откуда стреляли, с борта корабля или с лунной поверхности, но последствия обстрела были налицо. Над Горынычем почти одновременно вспыхнули два алых шара. Еще парочка ослепила камеры задней полусферы. Видимо, инопланетяне, как и мы, применяют аэрозольно-фугасные боеголовки. Будто 20 кувалд жахнули по корпусу истребителя разом. Прямо мне в лицо брызнули обломки бронеколпака кабины. Забрало моего летного скафандра, выдержало эту шрапнель, но переживание было не из приятных. Дернулась, опала и ушла в точку картинка на ландшафтном радаре. Вслед за радаром умерли 2/3 приборной доски. Катапультироваться? Ну уж нет. Кем бы ни были неведомые чужаки, хозяйничающие на нашей родной Луне, они только что показали степень своего дружелюбия. Попасть к ним в плен? Никогда. Я не должен думать о спасении, но мой долг немедленно сообщить об этой чудовищной агрессии своим. Как знать, может, всей жизни осталось полминуты, но я буду бить в набат до последнего вздоха. Я решительно включил аппаратуру связи. Тут уже не до условностей вводной. О чудо, связь работала. Правда, только на передачу. Главные антенны приемника, похоже, срезало осколками. Таким образом, вводное учение неожиданно оказалось удручающе близко к истине. «Всем, кто меня слышит! Всем, кто меня слышит!» Говорит борт СВК-23. «В районе Лунного моря плоское, атакован неопознанными объектами. Повторяю, объекты неопознанные, предположительно инопланетного происхождения. Всем, кто меня слышит, прошу немедленно сообщить командованию флота. В районе Лунного моря плоское. Обнаружены неопознанные объекты, поведение агрессивное. Атакован 4 ракетами. Имею повреждения. Кадет Александр Пушкин, пилотирую истребитель Горыныч, борт СВК-23. Повторяю». Одновременно с этим я без разбору нажимал на все кнопки самообороны. Из уцелевших подфюзеляжных контейнеров брызнули веером ловушки всех типов и мастей. Они должны были сбить с толку неприятельские радары и отвести в сторону зенитные ракеты. А кроме того, я дал на двигатели полную мощность. Дурея от перегрузок и непрерывного пищания зуммеров, я выскочил из зоны моря плоского, как пробка из бутылки. Одновременно я набирал высоту от Луны подальше к черному небу поближе. А черное небо, кстати, зияло звездными пробоинами прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки. Ведь бронеколпак кабины был разбит ракетным обстрелом вдребезги, и только тоненькое забрало скафандра отделяло меня сейчас от абсолютного вакуума. Централизованный обогрев истребителя потерял актуальность из-за разгерметизации кабины. Теперь моя судьба полностью зависела от надежности автономного жизнеобеспечения скафандра. Я констатировал, что кончики моих пальцев уже заледенели. Ступни стали холодными, как летное поле Колчака в полярную ночь. «Ой-ой, кажется, одним из осколков эти сволочи перебили в моем скафандре некий важный проводок, ответственный за терморегуляцию. Преследуют ли меня? Повторили они ракетный залп или нет?» Эти вопросы отодвинулись на второй план. Главным было, успею ли добраться до своих, даже если меня сейчас не подстрелят. Как бы ни привез мой Горыныч домой сосульку в заиндевевшем изнутри скафандре. Надо срочно определяться, куда лететь. До родного Цзуйхо я вряд ли дотяну. А кто здесь есть поблизости? Крепости. Орбитальные крепости должны быть обязательно. Но как мне их найти, если не работают радары? Визуально? Ха-ха. Тогда вот тебе другой вариант, кадет Пушкин. Разворачивайся, снижайся и ищи на поверхности Луны любой военный объект. Лучше всего периметр. Каждый периметр обязательно имеет свой небольшой космодром. Конечно, прав на доступ внутрь периметра у тебя нет, но наши поймут, разберутся, в обиду не дадут. Какие могут быть условности, если на Луну высадились чужаки? Но развернуться я не успел. Прямо по моей приборной доске побежали вспышки примитивной лазерной сигнализации. Кто-то висел у меня на хвосте с небольшим превышением, и, переведя лазерные пушки в учебно-тренировочный режим, обстреливал мой Горыныч безобидной морзянкой. Тут только я обнаружил, что нахожусь в теплой компании. Прямо над моей головой, а также по обоим бокам истребителя, и, вероятно, снизу тоже, шли боевые флуггеры. Они летели так близко, что я мог разглядеть головы пилотов под бронеколпаками. На флуггерах я что-то не заметил опознавательных знаков, но это были наши, Горынычи последней 8-й модификации, отменные истребители-перехватчики с двигателями зубодробительной мощности. Я восторженно показал ребятам большой палец, дескать, молодцы, нашли, и тут же заорал в микрофон: «Ребята, срочно передайте командованию, в море плоском высадка чужаков! Чужаки в море плоском! Если слышите меня, помашите крыльями!» В ответ мне невежливо покрутили пальцем у виска. Ничего не понимая, я решил разобрать лазерную морзянку, которая продолжала настойчиво мигать на моей приборной доске. «Следуй за нами. Немедленно заткнись, иначе пристрелим». В подкрепление своих требований, висевший у меня на хвосте флуггер выпустил ракету. Она прошла совсем недалеко от моего Горыныча и взорвалась в 2 километрах впереди по курсу. Вот ведь падлы! На борту орбитальной крепости я провел 3 дня, и все 3 в карцере. На день мне выдавали 2 пластмассовых стаканчика с трубочками. В одном была изгаженная 100-м циклом очистки вода, в другом — морковно-рыбно-картофельное пюре, вкусное, как люксоген. Карцер имел размеры 1 метр на 1,5 метра. В углу было отверстие диаметром 20 сантиметров для утилизации пластмассовых стаканчиков и отправления естественных надобностей. Зато я, наконец, мог поспать в волю, насладиться биением собственного сердца и, поднеся руку к губам, ощутить теплое дыхание живого существа. Насколько приятнее быть живым существом, чем ледяной статуей в кабине загнанного Горыныча. А еще я мог в деталях восстановить то, что увидел за несколько суматошных секунд в море плоском, когда мой истребитель счастливо разминулся с неохватной тушей черного корабля. Впадина моря была залита флюоресцирующей жидкостью, насколько хватало глаз. И вот прямо в этой жидкости лежали в ряд огромные туши. Надо полагать, такие же точно звездолеты, как и тот, в который я едва не врезался. Темень кругом была кромешная, если не считать свечение жидкости. Но это свечение, увы, было слишком слабым, чтобы помочь разглядеть звездолеты в деталях. И все равно увиденное потрясло меня больше, чем родильные дома джипсов на Наотаре. Объясню.